Эпилог. Почему я так решил? Нет, не потому, что посетитель был эльфом, гномом или еще какой невиданной зверюшкой. Все дело было в ауре. А аура у него пылала силой. Да что там, он сам был силой. При взгляде на Торсона магическим зрением хотелось зажмуриться. Настолько ярко он светился. Стоп, какое магическое зрение? Какая аура? Что за... В этот момент на меня навалились воспоминания. Одно за другим они вспыхивали в сознании, начиная с храма всех ветров и заканчивая взрывом у меня под ногами в Локна. Что за черт? Почему я весь день об этом не помнил? И как я вернулся в свой мир, да еще и в бизнесмены подался? Кое-как справившись с бешеным хороводом воспоминаний и вопросов, вновь перевожу взгляд на гостя. Он уже устроился в кресле для посетителей, раскурил сигару и внимательно наблюдал за мной. «Вспомнил?» — спросил Торсон мощным басом. «Что?» «Я спрашиваю, ты все вспомнил?» «Да?» Киваю, все еще ничего не понимая. «А вы кто?» «А сам как думаешь?» Улыбается. Снисходительно так, как взрослый ребенку. «Бог!» После нескольких секунд размышлений предположил я. «Бинго!» Поднял он вверх указательный палец. «Только не тот бог, который в этом мире, а один из богов Лахтерса. Темный, если тебе интересно». «Что такое Лахтерс?» Спросил я только для того, чтобы не молчать, а сам в это время пытаюсь прийти в себя. Не каждый день к тебе в гости боги заходят. «Лахтерс — это тот мир, где в данный момент твои друзья с боем прорываются в горы, да еще и бессознательную тушку своего товарища тащат». «То есть это все?» — я обвел взглядом комнату. «Не настоящее?» «Именно!» — радостно сказал бог. «Это все лишь спроецировано у тебя в сознании, но может стать настоящим. Зависит только от тебя». «Не понял?» «Что тебе непонятно?» «Все просто. Сделаешь кое-что для меня и вернешься в свой мир, а бонусом получишь кучу плюшек». «Интересно». После его последних слов я сразу успокоился. Значит, он пришел просить. Ну, может быть, не просить, а торговаться. Не суть важно. Главное, что ему что-то от меня нужно, только вот что. И что же я должен сделать? Исполнить свое предназначение призванного. Торсон положил дымящуюся сигару в пепельницу и, положив руки на стол, внимательно посмотрел мне в глаза, а взгляд у него... Бррр. «А именно, предоставить мне свое тело на пару лет. Там, в лесу, на подходе к Байкете, был ты?» «Да. Не понравилось мне, что ты с вампирами воюешь. Они ведь раньше были моими подданными, одними из самых преданных. А теперь скатились до обычных наемников. Вот я и напомнил о себе. Заодно и тебе помог». «И почему же ты ушел? Ведь у тебя уже была власть над моим телом». «Во-первых, это дело сугубо добровольное, иначе надолго твоей тушки не хватит. И так месяц отходил после знакомства со мной. А во-вторых, нужно же мне было выяснить совместимость. Тест-драйв, как говорят в твоем мире». «Выяснил?» — тихо спросил я, начиная закипать. «Да, подходишь идеально, так что?» «А почему ты Керису не предложил то же самое?» «С этим мальчиком все сложнее. Золото его не интересует, власть тоже, а его родной мир — та еще помойка, и возвращаться он не хочет. А я, значит, захочу?» «Конечно! И заметь, не только в свой мир, но и в свою родную страну, из которой тебя вынудили бежать. В моих силах дать тебе многое, в том числе и новую личность». «Нет!» — выдохнул я. «Что?» — мне показалось, или Торсон растерялся. «Не хочу!» Я покачал головой. «Не нужен мне ни мой мир, ни твои плюшки». «Уверен?» Зло прищурился бог. «На все 100!» «Хм». Он вдруг вновь расслабился и даже улыбнулся. «Тогда обрисую ситуацию с другой стороны. Ты что думаешь, что самый крутой и везучий? И все помогают тебе по доброте душевной? Как бы не так. Без своего предназначения и моей поддержки ты никто. Все сильные маги Лахтерса понимают, что с твоей помощью мы, истинные боги, можем остановить единого. Хотя какие они сильные, так, середнячок по меркам прошлого, и прекрасно об этом знают. А все почему? Да потому что единый качает ману из этого мира, и пройдет еще несколько столетий, и Лахтерс станет похож на твою землю. И что? Я прекрасно жил без магии почти 30 лет, проживу и дальше. А вот в этом я сомневаюсь. Без моей помощи ты уже был бы мертв, и не один раз. Или ты полагаешь, что Кир внезапно вспомнил в мельчайших подробностях ритуал подселения душ, который видел пару раз в раннем детстве? И тебя совсем не удивляет, что ты выжил после яда дроу, от которого не существует противоядия? Кстати, о дроу. Они сейчас наступают на пятки твоим друзьям, и не они одни. Единый не стал мелочиться, а притащил фанатичных эльфов из другого мира. Им не нужен ни курортный городок, ни империя, только вы с Керисом. И когда об этом узнает император, поддержки в виде легионов у вас не будет. Он замолчал, продолжая буравить меня взглядом. Молчал и я. Обдумывал. Если Торсон и врет, то совсем немного. Мне действительно очень везло, и поддержка империи — лишь часть этого везения. Но становиться его аватаром мне не хочется. От слова «совсем». Почему? Да просто не нравится мне этот хмырь, и все тут. При этих мыслях я не удержался и усмехнулся. «Смеешься?» — немедленно среагировал бог. «Не согласен, значит?» «Именно!» — кивнул, а потом не выдержал и широко улыбнулся. «Именно не согласен!» Я уж как-нибудь сам. Ну что же. Торсон тоже кивнул. Причем, на удивление, спокойно. Тогда готовься познать гнев богов. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг. 2018 год. Текст читал Игорь Ломакин.